Борьба за власть, конспирологические заговоры. Борьба за власть после смерти Сталина де-факто началась при его жизни. Кто останется у власти? Партия? Госбезопасность? Армия? Эти сценарии, не всегда имевшие под собой хоть какую-то реальную основу, анализировались на Западе как минимум начиная с 1945 года. И, возможно, первой их жертвой оказался маршал Жуков, олицетворявший армию. Ведь начало его послевоенной опалы совпало по времени с публичным высказыванием Эйзенхауэра, назвавшим Георгия Константиновича преемником Сталина. Лаврентий Павлович, несмотря на свою хозяйственную жилку, олицетворял скорее госбезопасность, и тем самым после его ареста и осуждения госбезопасность была поставлена под контроль партии. Затем началась вторая серия сюжета «Армейцы рвутся к власти», то есть история о пресловутом бонапартизме маршала Жукова и его окончательное отстранение от всего и вся. После пленума, где он сказал знаменитую фразу «Ни один танк не двинется без моей команды», все дальнейшие метаморфозы на верхушке советской власти происходили кулуарно, при участии партийного аппарата и отчасти госбезопасности. Армия в них уже роли не играла. Арест Берии и суд над ним и его сподвижниками с последующей вереницей смертных приговоров был последним эпизодом большой физической расправы, потому что в дальнейшем обходились отставками и только в редких случаях тюрьмой. Причем даже представители госбезопасности высоких рангов расстреливались только в случае действительного шпионажа и измены родине. После расправы над приближенными Берии в 1955 году сформировалась новая советская элита, в которую оказались вкраплены остатки элиты сталинской. В тот период был де-факто заключен некий договор между ветвями власти. Не случайно Хрущев, уже отправленный в отставку, заявлял, что главная его заслуга в том, что его смогли вот так спихнуть. Но летом 1953 года вариант мирной отставки для одного из реально влиятельнейших деятелей еще не котировался. Слишком свежи были в памяти так называемые чистки, процессы и депортации, в которых так или иначе были замешаны все, а потому никто не мог допустить мысли о безболезненном и необратимом превращении из премьеров в пенсионеры. Это объясняет казнь Берии, а не тот вариант, который поначалу обсуждался, по воспоминаниям Микояна, перевести на хозяйственную работу. Лаврентий Павлович в такую схему отставки не укладывался. Никто не мог быть уверен, что, оставшись хоть чуточку при делах, он не начнет собирать союзников для нового пути наверх. Мог, что называется, прокатить только вариант с эмиграцией. Скрылся, скажем, на подлодке, остался двойник. Как такое могло быть? Почему нет? Все просчитал, понял, что все проиграно. Такое ему могли позволить, пожалуй. За пределами СССР он был безопасен. Ведь если бы Берия пошел путем Троцкого, очень быстро нашелся бы и новый ледоруб, и новый Меркадер. Сын Берии был одним из тех, на кого ссылаются сторонники эмигрантской версии, хотя сам он подтвердить ее не мог, поэтому в воспоминаниях искренне недоумевал, рассказывая, как в почтовом ящике внезапно обнаружился номер журнала «Вокруг света», один из материалов которого был проиллюстрирован фотографией из Аргентины. Известный миллионам характерный поворот головы, надвинутая на глаза шляпа. В газетных подшивках 30-х-50-х годов подобных фотографий можно найти тысячи. Эта загадка продолжает мучить меня и спустя десятилетия. Обратите внимание на фамилию автора снимка Бессарабов. Самое удивительное, что даже в редакции никто не смог внятно объяснить, как это понимать. Когда мама впервые увидела эту фотографию, то была буквально потрясена. «Отец!» Мне трудно судить, кому и зачем понадобилось заниматься фальсификацией, у кого были возможности проиллюстрировать заметки аргентинского писателя Альфреда Вареллы фальшивкой. А почему, собственно, не произошел с Берией несчастный случай? Колонна армейских грузовиков врезалась в бронированную легковушку, которая после этого упала в Москву-реку, Яузу или канал имени Москвы. Дальше скромные похороны у Кремлевской стены и скупые слезы. Достаточно вспомнить более поздний вариант, хотя окруженную слухами, но все же не вызвавшую никаких разбирательств, кроме сугубо официальных, гибель Петра Машерова. Кортеж неожиданно меняет маршрут, вроде бы по воле Машерова, в ГАИ чего-то недопоняли, машина сопровождения чуть прибавляет скорости, вырвавшись вперед, и в автомобиль Машерова влетает выскочивший со второстепенной дороги самосвал с картошкой. Ведь если верить официальным источникам насчет могущества Берии, то вариант аварии был более безопасен, чем кремлевский арест. А отличался он от него только посмертным сведением каких-то счетов. И еще. Выносились ли раньше на публику сексуальные отношения, сексуальные пристрастия членов правительства? После войны нет. Но описание похождений Берия, включая его охоту на школьниц, давало гарантированный вариант нереабилитуемости.